весь бал был в восторге от новости этой. За группой Сидиси послали карету, а мачеха злобная обоссалась, когда эта весть до нее донеслась. Вообще, ей сегодня никак не фартило. В вишневом саду, блядь, была холодина. Кувалду к дворцу так и не донесла. Тяжелая кувалда, наверное, была. А яд отобрали гвардейцы на входе. Каких-то два в форме пятнистых урода. Хотела нассать этой Золушке в шуз. Так надо ж, случился такой вот конфуз. Осталось одно — сдвинуть стрелки часов. И мачеха ринулась между рядов. Вот в этом сегодня ей и прифартило. И стрелки она передвинула мило. Потом втихаря повернулась назад, запрятав за занавес свой мокрый зад. И стала пытливо тайком наблюдать, что станет, когда будет полночь стучать. Принц Золушке вставил три палки еще и гаркнул на ухо: «Тебе хорошо?» В ответ она только сказала: «Угу», ведь булки с изюмом вмешали во рту. И вдруг западло. Бьют куранты. Тик-так. Золушка, глядь на часы. Все ништяк. 11 ровно. Еще целый час. Она может с принцем ебаться сейчас. Но что-то не то стало происходить. Ванизмой от Золушки стало разить, одежда ее стала форму менять, и принц не успел даже слова сказать, когда перед ним вместо нежной принцессы предстала вонючая грязная блядь. Вот этот пиздец был вот это облом! Золушка в шоке аж прыснула ртом. Изюм разлетелся мгновенно по залу, частично гостям зарядив по ебалу. Какой-то синяк стал орать громко песню, что вот прилетела к нам манна небесна. А принц, протирая от вони глаза, сказал: «Да, вот это, блядь, хуета!» Но вонь через нос долбанула так круто, что крыша поехала в ту же минуту. И принц, лицезрея на Золушкин вид, сказал: «Да у ней охуенный прикид! Да это же панковский стиль, я скажу! Я тоже себе, блядь, такое хочу!» И он, отыскав где-то мусорный бак, в помой нырнул, крикнул: «Я теперь панк!» Потом стал орать: «Я вас всех заблюю! Я панк, я анархию, сука, хочу!» Я хочу. блядь.